центр мозг или импульсное кольцо? С чего начинается мыслительный процесс в человеке, не сможет объяснить ни один ученый и ни один философ, так как не обладает полной базой данных о строении человека. Наука достигла за последнее время больших результатов в изучении физического мозга, но тонкие структуры его остались пока неизученными. Ученые выявили, как определенные мозговые структуры реагируют на сигналы, приходящие из организма человека или из внешней среды. Сигналы эти в мозговом аппарате приводят в действие процессы, которые диктуют личности ту или иную форму поведения. Учеными зафиксированы и в некоторой степени изучены только те его отделы, которые связаны с физиологическими потребностями человека и его поведением. Но каким образом происходит решение в уме логических или математических задач? Как рождаются технические изобретения? Каким образом делаются научные открытия, сочиняются стихи или пишется сюжет картины? Все это остается за гранью непознанного. И ни один человек не способен объяснить работу мозга в этих случаях. Некоторые ученые, изучая именно физический мозг, пришли к выводу, что сознательный опыт человека и мир его внутренних переживаний существуют независимо от головного мозга и не связаны с ним как с физическим объектом. Другие ученые все-таки приписывают их принадлежность к неизученной части мозгового аппарата. Однако в процессах мышления главную роль играют тонкие конструкции, и в частности центр мозг или так называемое импульсное кольцо, конструкция которого выходит за пределы видимости физическим зрением. Обратимся к его строению. Строение и работа импульсного кольца. Импульсное кольцо, иначе центр мозг, относится к тонким конструкциям человека. В прошлом оно называлось нимбом и было замечено у некоторых святых, как яркое свечение над головой. Центр мозг находится над головой человека на расстоянии 3-10 сантиметров от ее поверхности, имея форму объемного кольца, напоминающего нимб. Отсюда оно и получило свое второе название – импульсное кольцо. У святых, которые за счет постоянных молитв концентрировали в нем много чистой энергии, импульсное кольцо светилось и становилось видимым даже невооруженным взглядом. В основном же оно доступно для восприятия только ясновидящим, диапазон зрения которых находится на уровне эфирного тела человека. Ясновидящие тоже бывают разные. Одни видят внутренние органы человека на уровне рентгеновских лучей, другие – его тонкие структуры, третьи – более развитые, видят другие миры, четвертые способны видеть планеты. То есть ясновидение имеет несколько степеней. Первое способно различать импульсное кольцо над головой и ауру человека. Импульсное кольцо входит в основную конструкцию человека. Оно формируется после рождения ребенка и должно быть полностью сформировано к 5 годам жизни. Контролирует его формирование определитель. После того, как центр мозг полностью сформируется, определитель включает его в работу. Он подключает центр мозг ребенка к своему компьютеру и дальше уже ведет контроль за своим подопечным через компьютер, который фиксирует его физическое состояние, мысли, чувства и соответствие действий заданной программе. Импульсное кольцо содержит в себе два вида энергии – положительную и отрицательную. За счет разности потенциалов энергий происходит вращение кольца и осуществляется его работа. Первоначальная энергия для мыслительной деятельности человека поступает к нему от компьютера-определителя, как некоторая база данных, необходимых ему для работы на конкретный промежуток времени. Человек, пока жив и выполняет свою программу, постоянно подключен каналом связи к ведущему его по жизни определителю. Точнее, не к нему самому, а к его компьютеру, который хранит в себе все данные о человеке, как обо всех его физических, так и тонких структурах. Поэтому первоначальная энергия для мыслительной деятельности поступает из компьютера-определителя в центр мозг, который, вращаясь, посылает импульсы в физический мозг. Импульсное кольцо, центр мозг, это промежуточное состояние материи, служащей посреднической базой между тонкой материей определителя и грубой материей человека. Любой импульс представляет собой сгусток закодированной информации. Импульс, посылаемый в мозг, расшифровывается в объемную развернутую информацию, но не без помощи центра мозга. Чтобы понять, что представляет собой расшифровка импульса, представьте себе обычную кассету видеофильма, просто квадратная коробочка. И что она содержит, непонятно. Но когда она попадает в соответствующее устройство, то есть видеомагнитофон, построенный особым образом, то он расшифровывает информацию, заложенную в кассету в виде фильма, и человек видит действие картины. Любая информация при расшифровке укладывается в некоторый объем времени. Человеческий мозг тоже способен трансформировать импульсы в развернутую информацию. Ввиду того, что центр мозг содержит два вида энергии, они рассредотачиваются в нем определенным образом. В кольце каждая частичка дипольная, то есть состоит из положительного и отрицательного зарядов. Поэтому само импульсное кольцо разделено на два противоположных полюса, подобно магниту. В основном та часть, которая относится к левому полушарию, положительно, а которая относится к правому, отрицательно. Такое же соотношение относится и к физическому мозгу. Соотношение положительной и отрицательной энергии в импульсном кольце постоянно меняется. Преобладание какого-нибудь одного вида энергии изменяет механизм работы с информацией. Различное соотношение положительной и отрицательной энергии влияет на изменение механизма переработки посланной человеку информации. То есть сам механизм переработки энергии, поступающей от определителя, и преобразование ее в информацию становится совершенно другим. Также и качество производимой энергии тоже меняется, и соответственно получаются разные результаты. Импульсы, способствующие зарождению мыслей в человеке, приходят не только от его определителя. Они, импульсы, имеют различную природу зарождения. Во-первых, их посылают определители своим подопечным. Все идеи, кроме простеньких, бытовых, приходят людям от их небесных учителей, а люди уже расшифровывают их в общей теории и сочинения. Через импульсы высшие направляют научную и творческую мысль. Процесс мышления сложен. в зависимости от способности мыслить и работать с высокими энергиями, человека подключают к тем или иным информационным базам. Чем выше степень развития мышления человека, то есть чем выше его интеллектуальная энергетика и больше потенциал энергопереработки, тем к более высоким информационным слоям он может быть подключен, что в то же время делает его знания более глубокими и сложными. Во-вторых, импульсы человек воспринимает от всевозможных житейских ситуаций, когда получает какие-то сильные впечатления или умозаключения от наблюдаемых им проигрываний чужих программ. Проще говоря, учится на чужих ошибках или опыте. Такие импульсы чаще всего заставляют человека бороться, вовлекают дальше в бытовые и социальные процессы, учат решать ситуации. И в-третьих, импульсы еще идут из программы самого человека, от его контрольных точек. Пример такой. Живет человек спокойно много лет, и вдруг ему приходит идея создать какое-то свое дело или поехать в загранпутешествие, чтобы освежить жизненные впечатления. А иногда человек решает бросить все старое и начать жить заново. Это импульсы из его программы. Они толкают человека к новым впечатлениям, новому осмыслению окружающего мира. Импульсное кольцо получило свое второе название за основную функцию – принимать импульсы от определителя. Данное кольцо вращается при мыслительной деятельности человека, а в остальное время не движется. Но сам центр мозг работает постоянно при нормальном развитии человека и даже тогда, когда не вращается, а работают его внутренние механизмы. Во время вращения оно выполняет одни функции, а в неподвижном положении при остановке другие. Когда человек спит, данная конструкция не отдыхает. Во время сна перестраивается сама схема его функционирования. Кольцо начинает вращаться в противоположную сторону. В ночное время, когда человек отключается от внешнего мира, изменяется направление его вращения. Это происходит по той причине, что за день идет накопление информации, а во время сна – отдача. За день человек набирает самую разную информацию, в том числе и очень много лишней, которая или уже имеется в багажах его памяти, или для данной личности не подходит. Поэтому центр мозг классифицирует информацию на нужную и ненужную, и ненужная, как шлаковая, отбрасывается. Очищение от лишнего и повторного в сознании как раз и происходит через специальный блок в импульсном кольце, который разделяет полученную за день информацию на нужную и ненужную. Ненужные кадрики хаотически выбрасываются, то есть не поступают в блоки памяти индивида. Поэтому он многого и не помнит из того, что попадает в поле его зрения. И за счет беспорядочного выброса этих кадриков происходит часто формирование неприятных и странных картин сновидений. Однако этот вид хаотических снов, получаемый за счет работы импульсного кольца, является всего лишь вариантом в том многообразии снов, которые бывают у человека. Подобные хаотические сны он может и не видеть, так как у него в программу могут быть включены другие сновидения, запланированные заранее определителем человека. Однако все прочие варианты сновидений сформированные определителем, посылаются человеку опять же через импульсное кольцо. Но об этом будем говорить отдельно. А пока для себя отметим главное. Импульсное кольцо участвует в работе со сновидениями. На фоне же процессов это нужно понимать как то, что в задачи центр мозга входит прием и отдача энергии, поступающей от учителя человеку. Именно через него осуществляется связь личности с определителем, от которого энергия через компьютер или другое устройство подается на импульсное кольцо, то есть в центр мозга человека. А оттуда поступает уже с тонкого плана физический мозг человека. Без данного кольца он не сможет мыслить, так как в задачу кольца входит формирование мыслей. А вот без физического мозга человек способен жить и действовать нормально, на бытовом уровне. Такие случаи, как эксперименты высших, были неоднократно на Земле. Людей без импульсного кольца не существует. У женщин и у мужчин кольцо вращается в одну сторону. Никакого различия здесь нет. Разница только в скорости вращения. У разных людей, независимо от пола, она разная. Скорость вращения кольца зависит от нескольких факторов. От принятия информации, ее переработки, от интеллектуальных способностей человека. Чем интенсивнее мышление, тем больше скорость вращения кольца. У интеллектуалов оно вращается быстро, у людей слабомыслящих медленно, у тех, кто не мыслит, вообще стоит. Скорость вращения кольца меняется постоянно. Одинаковой она не бывает никогда, поэтому меняется и с возрастом. Если, допустим, в молодости человек усиленно занимался умственной деятельностью, а потом все бросил, то сначала кольцо будет вращаться с большой скоростью, а потом останавливается. В холостую оно не вращается. У многих к старости оно становится полностью неработающим. У детей и стариков скорость вращения кольца может быть одинаковой. Возраст на скорость не влияет. Все зависит только от того, как человек занимается интеллектуальной деятельностью. Если ребенок усиленно думает, его кольцо вращается быстро. Если старик тоже усиленно думает, то у него тоже вращается быстро. И наоборот. Однако у многих людей импульсное кольцо не задействовано из-за отсутствия собственной мыслительной деятельности. Низкие индивиды живут, действуют, разговаривают на основе использования других тонких конструкций своего тела и программ. Но причин, по которым кольцо может не работать, несколько. Первая причина, о которой мы говорили уже, это отсутствие мышления. У некоторых деградирующих душ, например, у алкоголиков, наркоманов, а также людей до шестого уровня развития, оно обычно бездействует, или можно сказать, его вращательный момент равен нулю. Кольцо предназначено для активизации человеческого мышления. И если таковое отсутствует, то кольцо не работает в режиме переработки ментальных энергий. Также бывает, оно не вращается и у некоторых людей во время сна. Вторая причина, по которой оно не движется, это наличие дефекта в организме, а именно в устройстве кольца. Третья причина – это очень молодая душа, у которой мало жизненного опыта, поэтому почти вся информация накапливаемая за день, идет в багаж ее знаний. То есть здесь не требуется сортировки информации с одной стороны, и с другой душа еще не способна самостоятельно мыслить. Это как раз люди до шестого уровня. Четвертая причина. Людям, у которых большой жизненный опыт и длинная цепь реинкарнаций, земные знания уже не нужны. Они или дорабатывают последнюю программу, или присланы с особой миссией, и их кольцо работает в совершенно ином режиме, чем у обычных людей. Высокая скорость вращения. В отличие от людей с бездействующим импульсным кольцом, имеются и такие, у которых скорость вращения превосходит обычную среднюю скорость. У некоторых людей с космическим сознанием оно имеет максимальную скорость вращения. У них оно иногда вращается настолько быстро, что превращается в некоторое расплывчатое светящееся облако. Да и сам центр мозг у них, в отличие от остальных, имеет уже форму не кольца, а диска. Чем более высокий уровень энергии он вовлекает в работу, тем быстрее оно вращается. Люди с космическим сознанием, обладая расширенными понятиями, вовлекают в процесс мышления очень высокие энергии, которые и задают скорость движения диска. То есть можно сказать, что здесь влияет высокая частота энергий. Информация о Вселенной, высших мирах, космические знания как раз и заключают в себе энергии высоких частот, в отличие от земной информации, которая содержит низкий спектр частот. Разные знания несут в себе не одинаковый энергопотенциал. Поэтому скорость вращения кольца будет тем выше, чем более высокие частоты вовлечены в процесс мышления. Или можно сказать, что на скорость вращения влияют частоты энергий, с которыми работает индивид. И если взять святых, то работа их, центр мозга, отличается от работы его у простых людей. У них тоже центр мозг имеет форму кольца, но из-за высокой концентрации в этом кольце больших энергий с помощью молитв и религиозных медитаций оно начинает светиться. Скорость вращения его тоже намного больше, чем у обычных людей, так как они работают с более высоким спектром энергий, чем простой мирянин. В остальном принцип работы кольца остается тем же. Таким образом, центр мозг и головной мозг работают в тесной взаимосвязи друг с другом. Определитель посылает на импульсное кольцо блок энергии, то есть некоторый ее объем или импульс, с которым дальше работает физический мозг. Он перерабатывает эту энергию в процессе мышления, производя другой вид энергии, чем тот, который был послан ему свыше. Произведенная новая ментальная энергия, опять же, через импульсное кольцо передается определителю и собирается им или в особые запасники, или может передаваться дальше, а часть ее передается в ментальную оболочку этого же индивида, наращивая его мыслительные возможности.